Глава 19. После нападения на Лиру Тим ходил сам не свой. Как в голову Ванессе взбрела мысль, что Лира хочет отбить у нее Алекса? Что за бред? И чем надо было думать, чтобы оглушить бедную девушку и начать ее душить? Как хорошо, что Моника оказалась рядом, и Лира особо не пострадала. Конечно, лекарь Херембар потом объяснил, что Ванесса не понимала, что творит, но от этого не легче. Кто-то напоил ее эликсиром ревности. Ревность. Тим дернул плечом. Раньше он думал, что ревнуют лишь неуверенные в себе идиоты. Но в последнее время сполна испытал это гнетущее чувство. Оно затуманивало разум похлеще мглы туманного материка. А из глубин рассудка вырастали пики злости и раздражения так же неожиданно, как скалы из глубокого океана. Лира и Велик. Возможно ли такое? Нет, я отказываюсь в это верить. Но Велик даже не отпирался, когда я обвинил его в предательстве. Тим вышел из палаты Лиры и столкнулся с Алексом. «Ты!» Он прижал демона к стене. «Почему Ванесса решила, что у тебя с Лирой что-то есть?» Алекс резко сбросил руки Тима с плеч и оттолкнул его. «Угомонись, псих! Несси тоже пострадала!» Но Тим его уже не слышал. Ревность, страх потерять Лиру и злость вылились в жуткий рык. Он бросился на Алекса и с силой ударил того в висок. Попытался ударить второй раз, но Алекс резким выпадом перехватил его руку, потянул на себя, сбил с ног и уложил на спину. Тим задыхался от злости и обиды. «Встать!» Резкий окрик прервал драку. Алекс замер, поднял голову и переменился в лице. Слез с Тима и протянул ему руку, чтобы помочь встать, но тот отказался. Вскочил на ноги и оглянулся. Перед ним стояли преподаватели факультета целительства, магистр Равадейкин и мадам Лилианада. «Что вы себе позволяете?» — шипел магистр. — Вы в лечебном крыле! Больным нужен покой! Мадам Лилианада с возмущением покачала головой и цокнула языком. — У вас тут девушки лечатся! Как не стыдно! Тим бросил злой взгляд на Алекса, но промолчал. — Идемте! — Рвадейкин указал на дверь. — Ваш декан разберется, кто прав, а кто виноват. Тим с Алексом вздохнули и поплелись за магистром. Как назло, декан Прат оказался на месте, в своем кабинете. Магистр Рвадейкин рассказал, за что привел Тима и Алекса, и, сославшись на дела, тут же ушел. «Я бедодоносчик», — ругнулся про себя Тим. Магистр Прат не стал вдаваться в причины конфликта. «Вы — студенты Всеобщей Академии Магии, старейший в нашем мире. Как вы могли позволить себе такое поведение?» «Но, декан...» Тим попытался объяснить, но Прат его не слышал. «Уборка в конюшнях боевого факультета! Оба на 2 недели!» Говорить что-то не было смысла. В этом и был весь Прат. Он никогда не вникал в конфликты студентов. Нагоняй и отработку получали все участники столкновения, если их, конечно, ловили. Тим проглотил обиду и вместе с Лангром отправился вслед за деканом в конюшне. Нет, дело не в том, что он белоручка и не привык к грязной работе. Дома, в Райенакоре, он сам чистил стойла Рева и Веры, любимых ревалов. Мыл их и расчесывал. Как они там сейчас? Хорошо ли Ник за ними ухаживает? Тим тряхнул волосами, отгоняя грустные воспоминания и возвращаясь к текущим проблемам. Уборка конюшен боевого факультета — лишнее напоминание о том, что он, Тим, не смог туда поступить. Это очередное подтверждение его безалаберности и безответственности. Он мог подготовиться к испытанию силы, но решил, что слишком крут для этого, и теперь расхлебывает последствия. Прозябает на общем. Магистр подошел к конюшням, перекинулся парой слов со смотрителем Трольсоном и ушел. «Так-с, драчуны, значит-с. Смотритель Тролсон, полукровка, судя по сероватому цвету кожи и вороньему гнезду на голове, с усмешкой подошел к Тиму и Алексу. «Идемте-с, господа студенты. Покажу-с, где рабочий инвентарь». Тим покосился на Алекса. Судя по его перекошенной физиономии, ему также не нравилась идея убирать навоз. Трольсон выдал вилы, ведра с тряпками, предупредил, чтобы они ни в коем случае не использовали бытовую магию, а то смысл в отработке-с. И удалился восвояси. Тим и Алекс разделили стойло, по 5 на каждого, и взялись за работу. Некоторое время они молча трудились. Тим выгребал навоз, чистил ведра, из которых ели кони. Самих лошадей не было, они паслись недалеко от академии. Поэтому на работу выделили всего 3 часа. Тим как раз заканчивал с первым стойлом, когда почувствовал движение силы. Рядом кто-то колдовал. «Кто тут магичец?» — донеслось от входа. «Я же сказал, без магис!» Трольсон погрозил пальцем и снова исчез в дверях. «Ну, попытка не пытка», — пробубнил из соседнего стойла Алекс. Тим хмыкнул. «Да, а он, дурак, даже не догадался попробовать магичить. Слушай, мне жаль, что так получилось». Алекс выглянул из-за перегородки. Эльф выпрямился и внимательно посмотрел на демона. Да, тому на самом деле было жаль. Сейчас Тим видел давнего приятеля, того, с кем вместе хоронил рысика, с кем лазил по деревьям, того, кому впервые признался в чувствах к Лире. Алекс вышел из своего стойла и зашел к Тиму. «Тим, меньше всего я хочу навредить ей. Лира — светлая, хорошая девушка. Она всегда была внимательна и добра ко мне, даже когда я не заслуживал этого». Тим улыбнулся. Он вспомнил, как Алекс в 8 лет хвастался тем, что умеет вызывать огненный шар, и случайно поджег парик няни, которая сидела с ними во время очередного государственного приема. Алекса тогда оставили без ужина, а Тим с Лирой тайком пронесли ему еду. Они сидели на полу, играли в настолку, жевали пирожные и болтали обо всем на свете. «Да, Лира самая добрая из всех, кого я встречал». Они немного помолчали, и Тим решился спросить. «А что у тебя с Ванессой?» Алекс смутился и отвернулся. «Ну, как у тебя с Лирой?» Тим опешил. «Все так серьезно?» Алекс повернулся к нему. Его глаза горели, а щеки покрылись румянцем. «Тим, я, наверное, предложение ей сделаю. Она такая». Алекс развел широко руки. «Понимаешь, она любит верховую езду, охоту. Да она всего Самуэля Дхарга прочла». «Ну, раз всего Дхарга прочла, то это серьезно». Тим рассмеялся. Напряжение и злость на Алекса, скопившиеся за последние месяцы, постепенно исчезали. Сейчас, глядя на улыбающегося и счастливого демона, Тим испытывал неловкость за то, что собирал на него компромат и хотел сдать отцу. «Может, я все неправильно понял, и там, на башне, речь шла не о мировом заговоре?» Они еще немного поболтали и принялись за работу. Через 2 часа закончили уборку, сдали инвентарь Трольсону и отправились в общежитие. А по дороге вспоминали смешные случаи из детства. Тим и Алекс как раз подходили к зданию, когда заметили разговаривающих Троя, Мирона и Хашаса. Алекс резко перестал смеяться и немного отстал от Тима. «Ты чего?» — Тим оглянулся. «Идем, скоро ужин». «Ты иди, увидимся еще. У меня дела». Алекс натянул маску злости на лицо и направился к друзьям. Тим ускорил шаг и прошел мимо притихшей троицы. «Вот видите, что я говорил. Он не справляется», — прошептал Мирон и громче добавил. «Алекс, о чем ты любезничал с Кальми?» «Еще чего не хватало — любезничать», — ответил Алекс и сплюнул на землю. Тим вздохнул и вошел в общежитие. Все же острый эльфийский слух иногда доставляет неудобства. Он поднялся в комнату, сходил в душ и спустился в столовую. За дальним столиком уже сидели Фил, Алексис и Моника. Место Лиры пустовало, и сердце Тима сжалось от боли. «Я выясню, кто напоил Ванессу эликсиром ревности и с чем именно не справляется Алекс, по мнению Мирона». Тим подошел к раздаточной линии, взял еду и заметил стоящую в стороне Миру Тареха. Она внимательно следила за Филом и Алексис. «Хм, а не влюбилась ли вампирша в красавчика-дракона? Может, попробовать добыть информацию через нее? Как раз через 2 недели праздник в честь окончания первого семестра».